Глава вторая. Сны повторялись с пугающей назойливостью из ночи в ночь. До этого мне почти не доводилось видеть кошмаров. Во всяком случае, запомнились только какие-то мутные погони, которые привиделись во время затяжного и высокотемпературного бронхита, поэтому сравнивать было не с чем. Я просто шла по дому, заходила через кухню и поднималась наверх. Знала, что надо попасть в башню, но ни разу не удавалось даже добраться до винтовой лестницы. Ничего страшного не происходило, но гнетущее чувство опасности заставляло замирать сердце, и я просыпалась в холодном поту. В первых снах все было как в реале, но потом я обнаружила, что звуки вызывают странное, запаздывающее и размыто протяженное эхо, неестественное и жутковатое. Может, так было и раньше, просто не сразу заметила? Понимая бессмысленность этого, наяву я все равно снова и снова пыталась припомнить мельчайшие подробности снов. С такой настойчивостью трогаешь языком больной зуб. Только около мужа избавлялась от наваждения. Знала, что Чарли приятно мое общество, но чувствовала неловкость, используя его как защиту от навязчивых мыслей. Рассказать ему о кошмарах не решилась. Смешно жаловаться на сон, сознаваться в чрезмерной впечатлительности и пугливости. Я и сама понимала, что для леденящего страха нет никаких причин. Потом во сны пришел кто-то еще. На краю поля зрения иногда металась тень, подобная отражению в зеркале, так испугавшим меня в день приезда. Я вздрагивала, поворачивалась, но никого не замечала. Наконец решилась сломать привычный ход сна и, замерев посреди комнаты, испуганно озираясь и вслушиваясь во все еще звучащее эхо собственных шагов, осипшим от испуга голосом выкрикнула в пустоту: «Эй, кто тут?» И сразу пожалела. «Эй, кто тут?» – протяжно и гулко отозвалось эхо. «Эй, кто тут?» – вскрикнула с другой стороны. Я шарахнулась, прижалась к стене. Похолодевшие пальцы беспомощно скользили по дереву облицовки, тщетно пытаясь уцепиться за гладкую лакированную поверхность. «Кто тут? Кто тут? Кто тут?» Зловещий шепот несся сразу со всех сторон, то набирая силу, как шум лавины, то снова затихая, отдаляясь. «Тут!» – нежно и звонко пропела звонкая сопрано, и все, наконец, смолкло. Парализованная страхом, я не сразу смогла оторваться от деревянной панели, дающей иллюзорную защиту. Казалось, воздух наполнен дрожащим, искрящимся напряжением, и малейшее движение снова вызовет обвал звуков. Набравшись храбрости, стараясь ступать как можно легче, я рванулась к двери, за которой спиралью завивались крутые ступени. Ни разу не удавалось зайти так далеко. На миг замерла на пороге, не решаясь ни прикрыть за собой дверь, ни оставить ее распахнутой. Потянула, но и во сне тяжелое дерево не желало поворачиваться на заржавелых петлях. Оставила бесплодные попытки и начала подниматься, но не успела преодолеть даже расстояние до первого узкого стрельчатого окошка, похожего на бойницу. Сзади раздался звон стекла, резкое хлопанье крыльев и пронзительный крик чайки. От неожиданности дернулась, обернулась. Нога соскользнула с узкой ступени, кирпичная кладка замелькала перед глазами, и я стремительно понеслась в жуткую черноту. Распахнув глаза, я слепо уставилась в ночную темень, не в силах пошевелить ватными конечностями. Сердце трепыхалось у самого горла, и я с обреченной покорностью вслушивалась в его бешеный ритм. Опять этот сон! Из тьмы еле заметно проступали очертания комнаты. Не зная я, что и где находится, эти пятна разной степени черноты вряд ли сложились бы в моем сознании в цельную картину. Я скорее угадывала, чем видела очертания предметов. Даже лицо Чарли на подушке рядом было почти неузнаваемым размытым пятном. Закрыла глаза, стараясь сосредоточиться на дыхании и заставить себя улыбнуться. Где-то читала, что это должно помочь. Не надо было соглашаться здесь жить. Если бы отказалась сразу, Чарли принял бы это нормально. А сейчас, после того, как уже высказала решение, сказать, что передумала, казалось совершенно невозможным. Да еще по такой глупой причине. Что греха таить, не хотелось в глазах мужа выглядеть слабонервной истеричкой. Чем бы занять голову, чтобы больше не думать о кошмаре? Я придвинулась поближе к мужу, прижалась к горячему телу, положила голову на плечо, закинула ногу на бедро. Он что-то неразборчиво промычал, обнял меня, но не проснулся. Слушала тихое сопение и ровное сердцебиение и успокаивалась сама. Мне всегда было спокойно и тепло в его объятиях. Мягкие губы на моей груди, горячая ладонь, скользящая по животу. Утро началось с нежности, которая незаметно перетекла в водоворот страсти. Потом я, разгоряченная и томная, делала тосты, пока Чарли варил кофе. «Эх, сейчас бы окунуться!» «Вода холодная». «Нормальная», — рассмеялась я. «Вы тут неженки!» Чарли хмыкнул. «Здесь отвратительное дно. Для купания лучше выбираться на городской пляж». Очевидно, вся глубина разочарования явственно отразилась на моем лице. Чарли обошел меня и обнял, прижавшись к спине. Теплое дыхание шевелило волосы на макушке. Сквозь одежду ощущалось тепло тела. Я не просто стояла в кольце родных рук, я чувствовала себя центром его вселенной. Как здорово знать, что рядом есть любимый, который всегда поддержит. Я повернулась и потерлась щекой об его лицо. «Колючий!» «Сейчас побреюсь», – отозвался он нежно, – «после завтрака». Эти слова звучали, как объяснение в любви. Его руки скользнули по телу, поднимая новую волну нежности в душе. Чарли картинным жестом отодвинул мой стул и спросил, «Что делаем сегодня?» Не зря говорят, что нужно обдумывать сложные вещи на сон грядущий. Очевидно, подсознание прекрасно продолжило работу без моего непосредственного участия и утром выдало готовый ответ. И я решительно заявила, «Чарли, давай разберем обломки на лестнице. Не понимаю, для чего нужно было забивать ее хламом?» «Чтобы маленький я не лазил по опасным ступеням», — он вскинул брови. «Зачем тебе башня?» «Ну, просто. Оттуда должен открываться роскошный вид», — бодро соврала я. Вид и впрямь мог оказаться замечательным, но это не главное. Я думала, что если смогу наяву полностью пройти маршрут из кошмара, он отвяжется, наконец, и смогу спать спокойно. Почему бы не попробовать? Чарли пожал плечами, но видно было, что ничего против не имеет, хотя и считает нелепой мою просьбу. «Погоди!» – дошло до меня. «Ты хочешь сказать, что это вы сами перевели всю мебель на дрова?» Чарли молчал, медленно заливаясь краской. «Неужели его отец, уезжая отсюда, в самом деле переломал, что смог, только чтобы не дать поживиться какому-то гипотетическому воришке? От опасной лестницы ребенка можно оградить, всего лишь заперев дверь». «Достать джем?» – спросила я, переводя разговор в безобидное русло. Муж с облегчением мотнул головой. Я поставила перед ним банку, и он принялся намазывать тосты, просматривая газету, и вдруг замер, напряженно сжав губы. «Что-то случилось?» «Команда проиграла», – с досадой сказал он, откинувшись на стуле. «Жаль», – отозвалась я и уставилась на газетный лист. Чудо не произошло. Словарный запас читать на испанском не позволял. Чарли прекрасно понял мои затруднения и смотрел с иронией. Показала ему язык и одним глотком, допив кофе, встала. «Ну что, идем?» Разгрузка лестницы продвигалась споро. Мы таскали деревяшки и складывали частью на первом этаже возле камина, частью тут же, в большой комнате. Хотя Чарли ворчал, что зря разводим бардак. Можно было бы использовать комнату для размещения туристов. «Ворчишь, как старый дед», – поддела я его. «Как раз туристам на башню слазить интереснее, чем торчать в пустой комнате. Мебелью же мы, как понимаю, не сейчас обзаводиться будем». Он обиженно поджал губы, но спорить прекратил, и лишь несколько минут спустя примирительно сказал: «Не буду ворчать, а вот помощницу тебе надо подыскать. Я, кажется, нашел работу в городе. Тебе одной здесь будет и скучно, и тяжело. Только отмывать всего сколько. От плесени обработать, покрасить». От неожиданности я не сразу сообразила, что ответить. «Конечно, здорово, что Чарли будет работать, но как-то слишком резко и быстро все обрывалось». Проглотив легкое недоумение, я сказала себе, что все правильно, праздник не может продолжаться вечно. Пора включаться в трудовые будни. Оказалось, что лестница забита обломками вовсе не доверху, а не намного дальше окна, на 3/4 оборота. Мы расчистили подъем и на этом работу прекратили, управившись задолго до обеда. Муж предложил подняться наверх, раз уж путь свободен, но мне хотелось сделать это одной. Пожаловалась на жажду и утащила его пить чай. Хорошо, что Чарли потом не вспомнил о своей идее. Лестница, ведущая вниз, осталась забитой, но это меня не беспокоило. Целью была именно вершина. В доме хватало и других хлопот. Вечером того же дня случилась неприятность, изрядно подпортившая мне настроение. Отказал ноутбук. Он вроде бы включался, но на этом дело и заканчивалось. Я не могла понять, что стряслось. Казалось, будто разом слетели все программы. Чарли оптимистично потыкал в несколько кнопок, озадаченно потер подбородок и заявил, что все один к одному, и завтра можно будет и подобрать девушку-помощницу для меня, и сдать в ремонт технику, и пройти собеседование. «Поедем вместе, заодно и пообедаем в городе», – предложила я. «Лучше приберись, чтобы человека сразу не испугать». Я согласилась. Вряд ли что-то в доме можно исправить глобально, но навести порядок по мелочам не помешает. Когда муж устроился у камина с книжкой, я сообщила ему, что выйду подышать свежим воздухом, и выскочила на крыльцо. Пора приступать к осуществлению плана. Уже смеркалось. Закат раскрасил вечернее небо дивными красками. Но сейчас меня не трогали красоты природы, которые обычно заставляли замирать от восторга. Не было того панического ужаса, который в кошмаре то сковывал, то заставлял мчаться, от которого холодели пальцы, а сердце ускорялось, выбивая сумасшедший ритм. Но непонятная робость задержала меня у двери. Ветер обдувал ноги, блузка неприятно хлопала по телу. Я несколько раз глубоко вздохнула. Чего не сделаешь, чтобы вырваться из замкнутого круга собственных мыслей и страхов? Решительно спустилась с крыльца, завернула за угол дома и сразу попала в полосу безветрия. «Даже природа поддерживает меня», – мелькнула пафосная мысль. С тихим смешком я прошла вдоль стены, еще раз свернула и, вновь подталкиваемая ветром, поспешно юркнула в дом. На мгновение снова замерла, прислушиваясь к ощущениям. Ничего особенного. Кухня как кухня. Самое знакомое, уже практически родное помещение в доме. Решительно направилась наверх, смутно чувствуя, что все происходит как-то не так. Лестница не скрипела, я уже успела изучить, куда наступать не стоит. Поворачивая на следующий пролет, бросила взгляд вниз. Под ногой скрипнула, и я замерла от неожиданности. Вот что не так. Нет эха. Я закусила губу и замедлила шаг, чтобы лучше прочувствовать реальность происходящего. В коридоре было темно, но я шла уверенно. И не страшно ничуть. Вот и зал. Мерным шагом пересекая его, окинула взглядом кучу обломков и, стараясь не обращать внимания на участившееся биение сердца, без задержки ступила на винтовую лестницу. Она круто заворачивала налево. Перил не было. Знала, что подъем по высоте тянет на этаж, ну, может, не полных два, но показалось, что сделала оборота 3 или 4. Никакой дверки наверху, ступени просто выходили на верхнюю площадку. Еще не поднявшись полностью, начала нетерпеливо озираться. Не знаю, что ожидала увидеть, но не увидела ничего достойного упоминания. Одинаковые окна по кругу, беленые оштукатуренные стены, светло-серая квадратная плитка на полу. Скучно. Заглянула в окно и замерла от восторга. Башня поднималась над вершинами, листва колыхалась внизу, вокруг было только небо. Уже потемневшее, оно сияло удивительными красками заката, отражаясь в океане. Зачарованная прекрасным видом, я простояла у окна добрую четверть часа и лишь потом спохватилась, что в окна лестницы, затененные деревьями, проходит слишком мало света, и надо поспешить вниз, если не хочу спускаться по крутым ступеням в полной темноте. Я скользила ладонью по наружной стене, внимательно глядя под ноги. Не хватало еще навернуться. Очертания ступеней еле угадывались. Светлый прямоугольник распахнутой двери, выплывающий из-за поворота, не отвлек от них моего внимания. Спустилась еще на несколько ступеней и лишь тогда почувствовала неладное. Остановилась и поглядела вперед. Женщина в простом белом платье стояла в дверях. В груди похолодело. Остолбенев от неожиданности, я молча разглядывала незнакомку. Смоляные локоны. Глаза чернеют провалами на белом пятне лица. Показалось, что это скалится череп, но я пресекла игру воображения. Свет создавал ореол вокруг фигуры, но сгустившийся сумрак скрадывал детали, и нечего представлять всякие ужасы. Мало ли что в темноте привидится. Преодолевая растерянность, спустилась еще на несколько ступенек. С каждым шагом черты лица проявлялись все четче. Молодая, но постарше меня, вероятно, под 30. Женщина не казалась ни растерянной, ни смущенной, возможно, полагала, что дом по-прежнему нежилой, и я такая же исследовательница заброшек, как и она. Странно, должна была заметить свет в комнате, где читает Чарли. «Что вы здесь делаете?» – выпалила я по-русски и сразу смутилась. Глупо надеяться, что поймет. Но поправиться не успела. Женщина взволнованно заговорила. Голос звучал тихо и странно. Глухо, даже гулко. Я еще подумала, что когда мы тут разбирались днем, не замечала такой особенности акустики башни. Убедительные интонации не проясняли смысла незнакомых слов. «Я не говорю испаньоль», – смущенно пробормотала я, пытаясь смягчить неловкость прикосновением к локтю гостьи. Но рука не встретила сопротивления. В тот миг, когда мои пальцы должны были коснуться тела незнакомки, она исчезла. Бесформенные мазки света мелькнули, разлетаясь в разные стороны, и погасли. Я отшатнулась, запнулась и, задыхаясь, тяжело опустилась на ступеньку. Ватные ноги отказывались держать. Не знаю, сколько времени просидела. Сначала бездумно, потом пытаясь собрать мысли в какое-то подобие системы. Сладкий аромат незнакомых духов витал в воздухе, куда более стойкий, чем изображение, разлетевшееся от робкой попытки физического контакта. Наконец я почувствовала, что замерзла почти до окоченения, неуверенно встала, придерживаясь рукой за стену, и поплелась вниз, к камину. Чарли, увлеченный чтением, лишь на мгновение поднял на меня затуманенный взгляд и снова уткнулся в книгу. И к лучшему. Я не хотела рассказывать о странной встрече. Как такое вообще можно рассказать? Здравомыслящий человек не поверит, припишет видение либо буйной фантазии, либо пошатнувшейся психике. Я бы точно не поверила. Стать в глазах мужа пустой выдумщицей или того хуже сумасшедшей не хотелось. Глядя на пляшущее пламя, я обдумывала происшествие. Сперва готова была признать, что сказались напряженные нервы, и поймала глюк, но затем склонилась к мысли, что и впрямь столкнулась с привидением, главным образом потому, что незнакомка владела испанским явно лучше моего необразованного подсознания. Было ли это опасным? Вроде бы где-то читала, что привидения не могут воздействовать физически и не в состоянии повредить человеку. Чаще люди при такой встрече страдают из-за собственной нервозности или неосторожности. Инфаркт мне, допустим, не грозит. Но сообрази я сразу, что за дама появилась на пути, тоже вполне могла шарахнуться и упасть. А на такой крутой лестнице недолго и шею свернуть. Припоминая подробности встречи, я все же решила, что женщина не хотела мне ничего плохого. Может, мне только показалось, что она говорит со мной, а на самом деле ее монолог являлся лишь повторением какого-то прижизненного разговора, а я оказалась лишь случайной свидетельницей потустороннего явления. И еще меня тревожил один факт, о котором я старалась не думать, но, вероятно, именно поэтому не могла изгнать из мыслей. Где-то читала, что дух является призраком, если тело не упокоено. Сознавать, что неподалеку находится труп, было ужасно. При этом я даже предполагала, где именно. Сны вели меня в башню. С призраком я столкнулась на башенной винтовой лестнице. Значит, и тело где-то там. Наверху я побывала и ничего не видела. Следовательно, оно внизу. Меньше всего хотелось разбирать завал на оставшейся части лестницы и спускаться туда. Но я понимала, что сделать это придется, только не знала, как объяснить все мужу. Пока пыталась придумать причину, достаточно весомую для того, чтобы сподвигнуть его на эту работу, он дочитал главу до конца и захлопнул книгу. «Жаль, что дом пришел в такой упадок», – осторожно начала я. Чарли поморщился. «Да кому он нужен? Делать на этой кучке камней нечего. Жить здесь дорого, постоянно все надо возить». Рамона была богата и могла себе позволить такую прихоть. Отец, когда уезжал в Штаты, пробовал продать, но не вышло. Я растерялась. Сейчас даже не могла вспомнить, кто из нас выдвинул идею сделать этот островок привлекательным для туристов. Но совершенно точно знала, Чарли относится к идее с энтузиазмом. И тут вдруг такие слова. Он, видно, заметил мое недоумение и тепло улыбнулся. Отец как-то не думал развивать туристический бизнес. Для него это прежде всего дом, место, где умерла любимая жена, куда не принято и неприятно пускать чужих людей, тем более за деньги. Я кивнула и спросила, а он не станет возражать против нашей деятельности, не сочтет чем-то вроде святотатства? Не думаю, что сейчас ему есть до этого дела, сухо отозвался Чарли. «В любом случае, это полностью моя собственность. Отец счел, что ему более не по карману содержать такой дом. Деньги Рамоны пропали, даже украшения найти не смогли». Поколебавшись, я уточнила. «Ты не рассказывал, как умерла твоя мама. Она болела? Если не хочешь, не рассказывай, любимый, я не хотела бы сделать тебе больно». «Нет», – сухо отозвался Чарли, из-под лобья взглянув на меня. «Это, наверное, нехорошо, но я не могу испытывать какие-то чувства к человеку, которого даже не помню. Она не болела, нет. Это был несчастный случай. Она оступилась на лестнице и неудачно упала». «В башне?» – вырвалось у меня. «Нет», – удивился Чарли. «Хотя, на самом деле, я не знаю, может быть. Ее похоронили на городском кладбище». Он махнул рукой в сторону города. Я озадаченно молчала. «Если мать Чарли похоронена, значит, я встречалась не с ней? С кем же еще?» «Пойдем спать. Завтра поеду пораньше, чтобы успеть со всеми делами». Я не сразу вспомнила, о каких делах он говорит. В первый момент испугалась остаться в доме без него, но сразу разозлилась на себя. «Вот еще. У меня же куча работы, а призрак вряд ли появится днем». А если и появится, что такого? Попробую найти общий язык, в буквальном смысле слова. Досадно, что не сообразила сразу начать с французского, с которым здесь многие знакомы. О русском я вообще молчу, надо ж было ляпнуть. Чарли пошел в ванную первым. Когда я поднялась в спальню, он ждал в постели. Я юркнула под одеяло, прижалась к мужу. К тому времени я решилась рассказать ему о женщине в башне. Как бы преподнести эту историю, чтобы он не счел ее шуткой? Нашла его руку, сжала пальцы. «Чарли!» Он повернулся с нетерпеливой готовностью и закрыл мой рот поцелуем, на который я с жаром ответила, одновременно погладив его по груди, по мягкой шерстке. Следующий час полностью стер из моих мыслей намерение обсудить мистическое существо, живущее с нами под одной крышей. Сначала Чарли был жаден и неистов, действуя почти грубо, затем стал нежным и неторопливым, словно смакуя каждый момент близости. Когда вспомнила, что хотела поговорить с мужем, он уже уютно сопел в шею, привалившись колючей щекой к моему плечу. Ну, значит, утром. Но когда я проснулась, Чарли на острове не было. Звонить ему я не решилась. Плохо представляла, когда именно будет происходить собеседование, и не хотела помешать. После завтрака прошлась по дому, представляя, какое впечатление он может произвести на нового человека. Да тут любой развернется и убежит. Глаз внезапно начал подмечать и пятна плесени на стенах, и желтые разводы протечек на потолке, и осыпавшуюся штукатурку, и неуютную пустоту комнат. Даже жутковато стало, когда представила объем работы. Мы, конечно, не без рук, но нужны материалы. У нас никогда не наберется столько денег. Несмотря на беспокойство о перспективах затяжного и финансово неподъемного ремонта, мысли постоянно возвращались к привидению, объявившемуся в доме. Кто эта таинственная женщина? Наконец я не выдержала. Оставила уборку и нетерпеливо устремилась к башне. В мире существует много непознанного, и вовсе не обязательно все из этого враждебно. Неуверенно помялась на пороге, затем ступила на лестницу, осторожно поднялась на пару ступеней и недоуменно огляделась. «Никого». Я растерялась. Почему-то была уверена, что дама в белом только меня и поджидает. Поднялась на верхнюю площадку башни, огляделась, не замечая красот пейзажа, и направилась вниз, аккуратно держась у наружной стены, где ступени были шире. У двери задержалась и, чувствуя себя довольно глупо, спросила. «Tu voulais me dire quelque chose?» «Ты хотела мне что-то сказать?» Ничего не произошло. Мне казалось, что за мной наблюдают, но я склонялась к мысли, что это чувство вызвано моими собственными фантазиями, а не коварно подглядывающим призраком. Потопталась на ступеньке и, поправляя волосы, выбившиеся из пучка, покосилась назад, за спину, стараясь сделать это незаметно. Никого. «Ну и подумаешь, не больно надо». Я решительно спустилась на несколько оставшихся ступеней и вышла в зал второго этажа. Пол перед окном щетинился мебельными обломками. Комната не производила такого гнетущего впечатления, как в первый раз, несмотря на беспорядок. А может, даже благодаря ему. Здесь не царило запустение, а что-то делалось. Мои попытки сложить все более-менее аккуратно не дали особого результата. Разнокалиберные деревяшки невозможно было сформировать в штабель, разве что груда приобрела более компактный вид. Обозрев мизерные результаты трудов, я бросила взгляд в зеркало. Волосы торчали во все стороны, как солома из пугала, и нахально лезли в глаза. Я вынула шпильки, окончательно развалив пучок, пятерней расчесала волосы, заплела косу, вновь посмотрела и замерла. Она стояла за плечом. Я узнала эти черты. Но сейчас женщина не выглядела материальной. Сквозь изображение явственно просвечивала стена с расплывшимся желтым пятном на штукатурке. В груди похолодело. Несколько мгновений я не могла отвести глаз от зеркальной поверхности, напряженно изучая лицо призрака. Выдохнула. «Хай!» И медленно обернулась. Комната оказалась пуста. Я озиралась. Первое облегчение сменилось разочарованием. Может, ей не понравился мой английский? Подавив нервную усмешку, вновь заставила себя повернуться спиной к комнате. Для этого потребовалось некоторое усилие. Женщина по-прежнему глядела на меня из-за зеркалья. Поколебавшись, решила продолжить общение на французском. «Я думала, ты в комнате». «Си», — согласилась она, — «на солнце не видно». Похожее состояние я испытывала, стоя на краю обрыва. Ужас в душе мешался с восторгом. Безуспешно попыталась привести в норму участившееся дыхание и спросила. «К тебе нельзя прикасаться?» Она оказалась озадаченной, неуверенно сказала. «Я не ожидала». «Ты меня перепугала», — честно созналась я. «Кто ты?» Она не ответила, лишь шагнула ближе и стала почти плечом к плечу со мной. «Как похоже!» – вырвалось у меня. Она повернулась ко мне, пристально вглядываясь в лицо, затем возразила моему отражению. «Ничуть». «Нет, не лицом», – поправилась я с неловкостью от собственной импульсивности. «Рост, фигура». Она выслушала с джокондовской улыбкой и согласилась. «Си, ничего особенного». «Вот да», – с чувством подтвердила я, несколько расстроенная нашей стандартной обыкновенностью, и осторожно поинтересовалась. «Мы вторглись в твои владения?» «Люблю этот дом. Славно, что здесь снова живут люди», – задумчиво сказала она, глядя в сторону. «Рада, что у вас все хорошо». Я почувствовала, как жар опалил не только щеки, но и лоб. Наверняка она передвигается по всему зданию, в том числе и в нашей спальне, и могла самолично удостовериться в том, насколько у нас с Чарли хорошо. «Меня звали Рамона», — вдруг сказала она. У меня даже дыхание пресеклось, когда дошел смысл фразы. Призрачная фигура стала прозрачной, почти невидимой. «Не уходи», — торопливо воскликнула я. «И прости, если я что-то делаю не так. Никогда не встречала таких, как ты. Расскажешь о себе?» Она глядела куда-то в сторону. «Я упала». Голос тихий, шелестящий, отдавался множественным эхом, как в моих кошмарах. Но сейчас это не напугало. Призрак, и так полупрозрачный, бледнел на глазах, таял, растворялся в воздухе. Я в отчаянии повернулась лицом к комнате и повторила: «Не уходи». «Люди», – прошелестела пустота. «Люди, люди, люди». Когда голос затих, я еще несколько минут простояла совершенно ошеломленная этим коротким диалогом. Из ступора меня вывел голос Чарли. Я выглянула в окно, и муж помахал мне рукой. Он приехал не один, рядом шла девушка в джинсах и яркой цветастой блузке. Показалось, что она моя ровесница, возможно, даже младше. Я обрадовалась, не ожидала, что Чарли найдет помощницу так быстро. Сбежала на первый этаж как раз тогда, когда они входили в холл. Чарли наскоро познакомил нас и начал показывать дом. Мы ходили по комнатам, он быстро тараторил по-испански, что-то рассказывая и объясняя. Я тащилась хвостом, чувствуя себя довольно глупо. Хорошо, хоть он обратил на это внимание и стал обращаться не только к девушке. Ее звали Пилар. Ну и ко мне. Муж то держал меня за руку, то приобнимал за талию. Я все равно не понимала ни слова, но почувствовала себя уверенней. Девушка мне понравилась. Аккуратная, симпатичная, она выглядела серьезной. К сожалению, от работы она, похоже, отказалась, и Чарли снова уехал, простившись со мной такими жаркими поцелуями, что я даже смутилась, что это происходит на глазах у юной девицы.